Глава первая. Вводная. Часть первая. Сталкер Кайман. Окрестности периметра. Последние два патрона Кайман истратил на псевдособаку. Раненая тварь бросилась на него, и Кайман добил ее ножом. Грозное рычание мутанта перешло в жалобное повизгивание, и он издох у ног сталкера, на прощание забрызгав ему ботинки кровью. Кайман выругался и пнул мертвую собаку в бок. Проклятая тварь! Из-за нее Кайман остался безоружным. Сталкер сунул временно бесполезный ПМ в рюкзак, где уже отдыхал верный калаш, патроны к которому закончились еще раньше. Вечно хмурое небо зоны равнодушно взирало на то, как человек в защитном комбинезоне вскидывает рюкзак на плечи и продолжает путь. Пошел мелкий дождичек. Как будто небу попала соринка в глаз и потекли слезы. Вряд ли этой соринкой мог оказаться сталкер по кличке Кайман. Не тот калибр, слишком мелкий. Здесь, в зоне, единственным, кого интересовала неповторимая личность Каймана, был сам Кайман. Хотя, если вдуматься, по ту сторону периметра все было точно так же. Кайман ходил в зону уже 6 лет. А это много, очень много. Первый год он провел в отмычках, унизительный и опасный, но оправдывающий себя способ освоиться здесь. Потом заделался сталкером-одиночкой, а еще через пару лет сговорился с везунчиком. И без малого 3 года они были напарниками. Теперь же Кайман снова остался один. И с неудовольствием понял, что придется переучиваться. За 3 года работы с напарником он привык, что спина прикрыта. Разбаловался. «Ничего, отвыкнешь, плешь тебя побери», — процедил Кайман вслух. Он нарочно расстравлял себе злость, чтобы преодолеть усталость. 2 последних суток он провел без сна, на таблетках. И вот, наконец, добрался до периметра. Почти добрался. Любой сталкер, начиная с новичков-отмычек, знает, как коварно в зоне это самое «почти». Он почти дошел, но остался без патронов. В глубине зоны практически верная смерть. Здесь же почти безопасно. Вот-вот, снова почти. Заунывно завыла собака впереди слева. Затем еще одна, и еще. Кайман замер, слившись со стволом дерева. Какого хрена делают эти твари на самой границе зоны? Впрочем, он знал ответ. Кто-то прошел этим путем незадолго до него и сильно наследил. Час назад Кайман слышал выстрелы впереди, но не придал этому значения, а зря. Отродья зоны идут на выстрелы, как на манок. Знают, что там, где стреляли, можно разжиться либо свежей человеченкой, либо тухлой зомбятиной, или еще каким-нибудь генетически модифицированным мясом. Да. Но час назад у Каймана было еще 2 полных рожка патронов к ККСу, а теперь только нож в умелых руках. Ну, и еще мозги, само собой. Соображалка на то человеку и дана, чтобы соображать. Собачий вой сместился правее. Судя по звуку, стая двигалась сюда. Кайман с тоской посмотрел на рощицу на холме, до которой оставалось не больше 1 километра по прямой. Там, за холмом и рощей, ближайшая лазейка через периметр, по ту сторону которого... 2 блага цивилизации, о которых Кайман иступленно мечтал последние сутки. Холодная водка и горячий душ. Сталкер вздохнул и почесал грязную щеку, зудящую одновременно от укусов комаров и уколов антидота. Прямой путь в зоне не самый короткий, это тоже все знают. Но как обидно бывает давать кругаля, когда цель вот она, рукой подать. Обидно, а придется. Приняв решение, Кайман отвел взгляд от рощицы и зашагал на запад, параллельно периметру. И тотчас его ПД тихонько звякнул, приняв сообщение. Сталкер бросил быстрый взгляд на Мисагу и повеселел. Известие об очередной смерти вечного сталкера Семецкого обычно считалось хорошей приметой. Значит, правильно он решил свернуть к кордону и выходить из зоны кружным путем. Семецкий был одной из легенд, на которой зона щедра не меньше, чем на аномалии. Говорили, будто он принадлежал к первому поколению сталкеров. Будто добрался до исполнителя желания, Монолиты, и пожелал то ли бессмертия, то ли славы. А может, и того, и другого одновременно. С тех пор его никто не видел. Но на ладонники сталкеров время от времени принимали сообщения о его смерти. А в локальной сети иногда появлялись стихи за подписью Семецкого. Кое-кто из первых сталкеров, которые знали Семецкого лично, еще обретали вблизи зоны, а некоторые внутри нее. И вроде бы они могли рассказать много интересного. Но разговаривать с ними было еще то удовольствие. Либо многолетнее пребывание в аномальном поле серьезно попортило им мозги, либо все они врали напропалую. но рассказы олдовых сталкеров никогда не сходились между собой. Так что Кайман предпочитал не вникать в подробности. Башня целее будет. Зорко поглядывая по сторонам, сталкер увеличивал расстояние между собой и собачьей стаей, так что вскоре перестал слышать вой. Счетчик Гейгера у него в нагрудном кармане иногда негромко пощелкивал, предупреждая радиации. Детектор аномалий сталкер и вовсе не вытаскивал. На самом деле ни радиации, ни аномалий здесь практически не было. Внешняя полоса зоны, почти курорт. «Стой!» — лениво сказали у Каймана над ухом. За словами последовал щелчок. Говоривший передернул затвор. Кайман замер, как вкопанный. Проклятие! Вот тебе и курорт. Как это он напоролся? И на кого? Струйка пота сбежала между лопаток, противно щекотнув кожу. Хорошо, — одобрил неизвестный. Теперь медленно положи винтовку на землю и подними руки. Только без глупостей. Мужик! — обалдело подал голос Кайман. Какую винтовку, ешкин кот? Ты что, не видишь? Я с пустыми руками. «Хорошо», — повторил незнакомец, — «так и стой». Куда, сука? Стой, кому говорю!» Воздух разорвала автоматная очередь. За мгновение до первого выстрела Кайман сжался в комок, прыгнул как можно дальше в сторону и покатился по склону, ломая кусты. Страшно мешал рюкзак, но избавиться от него было некогда. В таких ситуациях счет идет на доли секунды. Закатившись в ложбинку, сталкер остался там лежать. Молотила кровь в висках, мешая расслышать, что происходит. Лишь через 10 секунд Кайман обуздал колотящееся сердце и услышал тишину. Никто его не преследовал, не стрелял, не кричал. Шелестела трава под ветром, и это был самый громкий звук в радиусе сотни метров вокруг. Кайман бросил взгляд на ПДА и не увидел на экране ни одного пятнышка, которое свидетельствовало бы о том, что рядом люди. Прибор подтверждал то, о чем сталкеру говорили органы чувств. Он был один. Кайман осторожно приподнялся, встал на правое колено и охнул. Колено он сильно расшиб, когда катился. «Плешь тебя побери!» — прошипел Кайман любимое ругательство. Сталкер снял рюкзак, поднялся во весь рост и, прихрамывая, поднялся обратно по склону. С каждым шагом он продвигался все медленнее и осторожнее, и, наконец, оказался на гребне холма. Изломанный куст точно показывал то место, откуда Кайман покатился вниз. А в 3 шагах — ничем не отмеченная точка, где Кайман стоял с поднятыми к равнодушному небу руками и ждал пулю в затылок. Шаг, еще шаг. «А, не стреляйте! Нет, мужики, не надо!» Кайман резко отшатнулся, хотя и ожидал чего-то подобного. И снова вернулась тишина. Никого вокруг. Никаких отметок на ПДА. Кайман ошалело покрутил головой. Он был знаком с байками про звуковые миражи зоны, когда в некоторой точке человек слышит то, что происходит далеко от него, в совсем другом месте зоны. А может быть, и в другое время, как верили некоторые. Но одно дело знать про такую возможность, и совсем другое вляпаться в нее самому. Да еще попасть под раздачу. Хорошо, хоть штаны не обделал от неожиданности. Ну что сказать, зона есть зона. Никогда нельзя думать, что ты ее изучил вдоль и поперек. Иначе следующий сюрприз может оказаться последним. Сталкер снова шагнул вперед. Крик полоснул его по ушам, как кипятком по свежей ране. Но на этот раз Кайман остался на месте. «Не надо, мужики! Не убивайте!» — заходился воплем несчастный. «А ты зачем бежал, сука?» — слинцой вопрошал бандит. «А стрелял, сука, зачем?» «Серва вон подстрелил. Нехорошо. Если бы не дергался, отдал бы хабар спокойно, мы бы тебя отпустили. Разве ж мы звери какие, мутанты бешеные? А теперь ты, сука, за серого по понятиям ответить должен». «Мужики!» — сорвался в хрип неизвестный сталкер. «У меня нычка есть. Я скажу, где, не стреляйте! На север от Соснодуба, в 30 шагах под большим валуном. Ах!» Короткая очередь оборвала его слова. «Ты зачем его утюг?» — недовольно спросил другой бандит. «Сталкерок только-только петь начал». «Врал он», — сообщил первый. «На север от Соснодуба одни болота. Никаких камней. Я там бывал, знаю». «Ладно, пошли отсюда. Хабар у него взяли, и то хорошо». «А серого так и оставим?» — озабоченно спросил второй. «Съедят ведь». «Хочешь, неси», — разрешил первый. «Я трупье не тягаю. Ну, потащишь серого?» «А, пес с ним», — вздохнул второй бандит. «Погоди только, я броник с него сниму. Хороший у серого броник. Кайман вздохнул и шагнул в сторону. Голоса исчезли. И тот час сигнал ПДА заставил его посмотреть на экран. По сталкерской сети прошло сообщение о смерти сталкера по кличке Заяц. Далеко от места, где находился Кайман. Между свалкой и кордоном. Отпрыгался, стало быть, зайчик по зоне. Застрелил серого волка. А друзья серого застрелили его. Пиф-паф, уй-ой-ой, умирает зайчик мой. Хреновая сказочка, что для волка, что для зайца. Впрочем, в зоне все сказки такие. А сообщение пришло моментально. Значит, врали слухи, что звуковой мираж может явиться из прошлого или даже из будущего. Хотя... Кайман не додумал мысль и пожал плечами. Пусть научники выводы делают. А ему бы выбраться из зоны нормально, хабар вынести, а больше ничего и не надо. Как говорится, кровососу кровососова, а сталкеру сталкерова. Прежде чем взвалить на плечи рюкзак и двинуться дальше, Кайман вбил в память ПДА заметку «Соснодуб, север, 30 шагов, большой валун». Те края он знал как родные, не было там никаких болот. Часть вторая. Мышка. Баршти. Дверь распахнулась настежь, и в раздевалку влетела Диана. Из коридора потянула крепким смрадом с преобладающими нотками сортира и застарелого табачного дыма. Ойкнула голая Ксюха, бесплатно выставленная на обозрение любого, кто оказался бы сейчас в коридоре. Диана ничего не заметила. Она бросила сумку на свой гримерный столик, сама рухнула на стул и театрально простонала. «Ой, девчонки, я сама не своя. У меня задержка 2 дня. Что теперь будет?» Мышка тихонько закрыла дверь, которую Диана так и бросила распахнутой. «Диана великолепная. Звезда местного стриптиза. Стерва патентованная». Мышка проработала в штях всего 3 дня, но успела возненавидеть Диану до глубины души. «За что?» А вот за это самое. За победительную уверенность, что все вокруг должны все бросить, и по первому же ее намеку заниматься только ее, Дианы Великолепной, делами и проблемами. И главное, все эти овцы ведутся на ее штучки. Ну ладно, мужики. Они, когда видят Дианкины ноги от коренных зубов, у них сразу мозги выключаются. Но тетки-то, тетки! Сгрудились вокруг Дианы, охают, ахают, сочувствуют. Даже Ксюха, которая вот-вот на выход, кожаные шортики застегивает, а глядит не на себя в зеркало, а на Диану, да с таким упоением, будто сериал смотрит. «Ой, девчонки, а если ребенок? Я не хочу рожать, я еще молодая. И вообще, сами знаете, какие у сталкеров дети». Мышка почувствовала, как ее лицо перекосило гримасой ненависти. «Чтоб ты понимала в детях сталкеров, Примадонна сраная. Так, надо временно свалить из раздевалки, а то еще пару фраз в таком духе, и она точно не выдержит, вцепится Диане в смазливую морду». Тихо тенью мышка выскользнула за дверь и только в коридоре разжала кулаки и перевела дух. Охранник по кличке Кирпич, подпиравший стенку на выходе из коридора, проводил девчонку безразличным взглядом. В зале было шумно и людно. Громыхала музыка, бил по глазам стробоскоп. Запах травки, табачный дым и дух спиртяги складывались в нечто, напоминавшее перегар 10-летней выдержки. Хозяина завсегдатай гордо называли эту дрянь особенной атмосферой. Мышка сморщила нос, но не чихнула, привыкла уже. За барной стойкой, за столиками, сидели посетители. Кто-то жевал местную стряпню, кто-то глазел на танцующих девчонок-стриптизерш, но в основном сталкеры пили, и в основном водку. Прилепившись к косяку двери, ведущей на кухню, мышка внимательно разглядывала зал. Если кто-нибудь спросит ее, зачем она здесь, всегда можно соврать, что танцовщицы послали ее на кухню за, ну скажем, за лимоном. А что, очень не помешало бы скормить той же Диане лимон, целиком и без сахара, равно как и без соли с текилой. Мышка прыснула в кулак, представив себе это зрелище. Впрочем, ладно, хрен с ней, с местной звездой. Мышка устроилась в шти на сквернооплачиваемую и вообще скверную работу уборщицы в раздевалке, и девчонки на побегушках, при стриптизершах, вовсе не для того, чтобы копить злость на Диану. Ей просто надо было попасть туда, где много сталкеров. Туда, где они расслабляются после зоны и теряют бдительность. Зачем? Чтобы подцепить одного из них, как снулую рыбу из сутка. За 3 дня мышка успела уже наглядно изучить половину завсегдатаев бара, а про вторую, прямо сейчас отсутствующую половину, наслышаться сплетен и побосенок. Вон тот, что методично набирается в одиночестве у стойки бара, поглядывая на бармена словно через прицел, это Химуль. У него репутация крутого перса. И мышка была бы не против подцепить именно его, но... В первый же день Диана, проследив ее взгляд, мило улыбнулась. «Вздумаешь к Кимулю клеиться, деточка? Вылетишь отсюда насчет раз. Это мой мужчина, ясно тебе? Надеюсь, второй раз повторять не надо». «Что уж там повторять, яснее некуда». Пожалуй, именно с того разговора мышка не взлюбила ведущую стриптизера Барашти. Хотя, с другой стороны, даже лестно, сама Диана посчитала мышку достойной соперницей. А все дело в возрасте. В 17 лет любая девчонка хороша, даже если в ней нет ничего выдающегося. Диане уже давно не 17, и 17 уже никогда не будет, какие артефакты к целлюлиту не прикладывай. А мышке именно столько исполнилось неделю назад. Так что делайте выводы. За столиком в ближнем углу обстоятельно кушала водку компания из 5 человек. Разливал темноволосый сталкер среднего сложения, который явно был в компании за главного. Звали его Кекс. И в стях он появлялся не каждый вечер, поскольку работал на хозяина бара во труба. Там обычно и отдыхал между ходками. Но так уж получилось, что вчера и сегодня Кекс со своими отмычками подвис именно здесь. Отмычек было трое. А последним в их компании был толстяк, которого собутыльники называли Феда. Увидев его впервые, мышка очень удивилась тому, что среди сталкеров встречаются толстые. Кекс тоже вполне отвечал ее целям, и пока еще никто из стриптизерш не пытался отвадить Машку, заявляя на него права. Однако пятеро собутыльников явно не искали сегодня женского общения. У них был какой-то длинный разговор из категории «без бутылки не разберешься», и Машка переключила внимание на соседний столик, который находился к ней ближе всего. Двое парней азартно поглощали жаркое, чокались с топариками, вкусно опрокидывали их, снова наливали из бутылки с этикеткой казаки и жадно разглядывали появившуюся на подиуме Ксюху. Вот этим, похоже, хотелось всего и сразу. Мышка совсем уж было собралась подсесть к ним, только не могла решить, с которым из двоих заигрывать. Один был рыжий и невысокий, второй тощий и длинный. И оба ей по большому счету не нравились. Тут в баре нарисовался новый посетитель. Один из парней окликнул его. «Эй, Кайман! Здорово, бродяга! Давай к нам! Водки хочешь?» Названный Кайманом скупо ухмыльнулся дежурной шутке, уселся третьим за столик и честно подал реплику. «Не хочу». «А будешь?» «Буду». Его приятели загоготали так, словно услышали что-то новое. Кайман щелкнул пальцами, подзывая официанта. 0,7 беленькой, только что бледяная, — распорядился он. Томатный сок, минералку, ну и на закусон что-нибудь. Колбасы там, сыра, нарезку. «Сегодня вернулся?» — с пониманием спросил рыжий. На вытянутом лице Каймана неожиданно резко обозначились скулы. «Сегодня, хорь», — кивнул он. «Так что...» «Не вижу повода не выпить», — подвигнул рыжий хорь. Трое сталкеров сдвинули стопки. «Ну, за то, чтобы число наших выходов из зоны всегда равнялось числу входов», — провозгласил тощий и немедленно выпил. «Молодца, Тангенс!» «Отлично сказал, братан», — обрадовался хорь. «Ох, и нажрусь я сегодня!» Кайман озабоченно вздернул брови, прислушиваясь к ощущениям. «Правильно пошла», — объявил он наконец. «И я тоже сегодня нажрусь, бродяги, в дымину нажрусь, в полное говно». «А еще знаете что? Я сегодня сниму тёлку. И забуду нахрен до утра, что зона вообще существует». На подиуме Ксюха увлеченно крутила лифчиком над головой. Прочие ее телодвижения наглядно иллюстрировали слово «выжопливаться». Мышка наконец вспомнила, что именно она слышала про Каймана. «Кайману руку в пасть не клади», — говорил кто-то. «Он даже кусать не станет. Просто челюсти сожмет, а ты без руки останешься». Девушка поежилась. «Нет, ну его к черту, этого зубастого. Пожалуй, он ей не подходит». «Слышь, Кайман», — поинтересовался хорь, — «а кому везунчик снарягу свою толкнул перед отъездом? То есть это, если можно спросить, конечно». «Никому», — мрачно сказал Кайман. «Мне оставил». «И можешь даже не спрашивать, скажу сразу. Я ее продавать не намерен. Ни тебе, ни кому-то другому. Вопрос закрыт». «Думаешь, Тим вернется?» — напрямик спросил хорь и подпрыгнул на месте, получив от Тангенса пинок по щиколотке. «Думаю, надо еще выпить», — скептически разглядывая Ксюху, сказал Кайман. «Тем более вот нам и минералочку принесли на запивон». «Ну, за то, чтобы с готовностью начал Тангенс», дальше мышка не слушала. У зубастого каймана есть в запасе свободный комплект снаряжения. Это меняет дело. Мышка расстегнула две верхние пуговицы на блузке, подумала и расстегнула еще одну. В этот момент кто-то ухватил ее за локоть. «Ты куда запропастилась?» — набросилась на нее кладовщица Томка. «Меня девки вместо тебя за вермутом в бар отправили. Держи бутылку, отнесешь в раздевалку, немедленно». «Не сейчас». Мышка, не глядя, стряхнула ее руку и мигом оказалась у ближайшего столика. Обалдевшая от такой наглости Томка смотрела, как мышка присаживается на краешек стула и лепечет, теребя четвертую пуговицу. «Ой, простите, а можно у вас спросить?» Отвернувшись от подиума, где Ксюха принялась вылезать из шортиков, Кайман с интересом воззрился на мышку. «Ты как сюда такая попала вообще?» Томка плюнула и понесла в раздевалку вместе с бутылкой вермута свежую сплетню. Слепой собаке было ясно, что мышка к работе уже не вернется. Часть третья. Сталкер Кайман. ПГТ Чернобыль-4. Кайман проснулся от того, что кто-то методично бил его кувалдой по черепу. Через минуту он сообразил, что его дубасит кувалдой не снаружи, а изнутри. А еще минуту спустя понял, что это просто похмелье. Как говорится, доброе утро, страна. Не открывая глаз, он пошарил на полу рядом с диваном, где могла стоять бутылка пива. Пошарил без особой надежды, потому что с пивом всегда возможны варианты. Если, скажем, он вчера ужирался в дупень, то никакого пива дома нет. А если было еще ничего себе, то пиво всенепременнейше есть, но оно в холодильнике. И только промежуточный вариант мог обернуться бутылкой пива рядом с диваном, пусть теплого, зато под рукой. На полу не оказалось ничего, кроме закаменевших носков и пыли. Да и восьмибальный бадун намекал на первый вариант, то бишь в дупель. Кайман кое-как поднялся на ноги и, слабо стеная, потому что от громких стонов голова начинала болеть еще сильнее, поплелся на кухню. Увы, логика его не подвела. Холодильник был пуст. В том смысле, что там не было ничего, способного облегчить утренние страдания Каймана. Хлопнула входная дверь. Прошелестели шаги. Забыв закрыть холодильник, Кайман ушалело уставился на молоденькую девочку, белобрысую, небольшого росточка, которая появилась на его кухне с большим рюкзаком. «Ты что тут делаешь?» — поразился он. «Пиво тебе принесла», — деловито сообщила девчонка. Она с кряхтением опустила рюкзак на табуретку, откинула клапан и принялась доставать бутылки. Похмельный сталкер поймал себя на том, что машинально считает. 2, 6, 10... На 12 волшебный рюкзак иссяк. «Ты кто вообще такая?» — не удержался Кайман. Девчонка подняла на него прозрачные серые глаза. «Я мышка. Ты меня вчера из бара сюда привез. Пиво будешь пить?» Кайман молча сковырнул пробку и припал к горлышку. В довершение чудес пиво оказалось холодным. Мысленно Кайман выставил белобрысой мышке высшую отметку за сообразительность. Впрочем, ей об этом знать не обязательно. После первой бутылки гвоздящая изнутри черепа кувалда никуда не исчезла, но ее словно обернули ватой. Плохо было то, что вчерашнего вечера Кайман почти не помнил. Девчонка, понятно, не знает, но совершенно не в его принципах проводить случайных подружек домой. «Что ж вчера случилось-то, а?» «Слушай», — буркнул Кайман, ерзая на табуретке, — «а мы с тобой того, ну, этого...» Он мучительно завертел пальцами, пытаясь вспомнить приличное слово. Почему-то не хотелось спрашивать у белобрысой откровенным матом. Девчонка хихикнула. «И того, и этого...» «А ты что, в себе сомневался?» Кайман сплюнул с досады. «Нет», — буркнул он, — «не сомневался». «Ну ты языкастая. Просто я вчера напился, а теперь понять не могу, кто ты и зачем ты здесь, ясно?» «Ага», — легко согласилась девчонка. «Давай поговорим. Я тебе все расскажу. Только ты сначала трусы надень, а то я отвлекаюсь». Кайман опустил взгляд. «Да уж, no comments, господа гусары». Даже не пытаясь найти достойный ответ, Кайман скрылся в ванной. Дождавшись, пока зашумит вода в душе, мышка подошла к кухонному окну и прислонилась к стеклу лбом. В глазах ее стояли слезы. Но когда четверть часа спустя сталкер вернулся на кухню, никто не мог бы заподозрить девушку в том, что она плакала. Продолжаем разговор. Кайман уселся, пододвинул к себе полную окурков пепельницу и закурил. После душа он почувствовал себя лучше. Да и каждое следующее пиво приносило облегчение. «Значит, я тебя подцепил в штях». «А там ты откуда взялась?» «Приехала позавчера из Киева», — серьезно ответила мышка. «Опа!» — Кайман переварил информацию. «Решила подзаработать древнейшей профессией?» — напрямик спросил он. «А что, в Киеве за это мало платят?» «Нет», — не обиделась мышка. «То есть, сколько платят, не знаю. Думаю, что здесь больше, но я приехала не за этим». «Ага», — хмуро сказал Кайман. «Хочешь, я угадаю с двух раз. Ты решила сделаться сталкером и пойти в зону?» «Почти», — усмехнулась девчонка. «Дай сигарету». «Что почти?» — не понял Кайман. «Все-таки голова с бодуна еще не варила». «Почти угадал», — пояснила мышка. «В сталкеры я не хочу, но в зону мне попасть надо. Поэтому мне нужен сталкер, который меня поведет. Например, ты». В повисшем молчании девушка вытащила сигарету из пачки Каймана, щелкнула зажигалкой, закурила. Сталкер медленно зверел. Кайман терпеть не мог вторжения в его личное пространство. Собственно, потому и не обзаводился постоянной подружкой. «Вот так это все и происходит, ёшкин кот. Сперва она спит в твоей постели, потом курит твои сигареты, затем говорит глупости, а ты обязан ее слушать. Затем она тратит твои деньги, и в один прекрасный момент ты обнаруживаешь себя со штампом в паспорте и кучей детишек. Жизнь кончена. И чтобы выпить с друзьями водки, надо просить у нее отдельного разрешения. В топку такие расклады, в долбанный реактор». Кайман протянул руку, забрал у мышки сигарету и медленно, старательно раздавил в пальцах. «Пошла вон», — бесцветно сказал он. Белобрысая девчонка не шелохнулась. Сталкер уперся тяжелым взглядом ей в лоб. «Не слышишь, что ли? Я говорю, вон пошла! Бери свой рюкзак и выматывайся!» Вдруг страшная догадка посетила его. Неужели девчонка такая мелкая в кости и невысокая не потому, что у нее хлипкое сложение, а потому что еще малолетка? «Эй, погоди, тебе сколько лет?» «Ты что, несовершеннолетняя? Настучать на меня хочешь, типа я тебя девственности лишил? Развести на бабки?» Мышка презрительно усмехнулась. «Не переживай, меня еще в 13 лет изнасиловали 5 одноклассников». «Врешь», — машинально откликнулся сталкер. «Вру», — согласилась девчонка. «Насиловал только один. С остальными 4 у нас было по любви». Кайман не выдержал и хмыкнул. «Злая ты», — уважительно сказал он. «Ну а все-таки сколько тебе?» 17. Мышка потянулась к рюкзаку. «Паспорт показать?» «Покажи». Сталкер перелистывал страницы паспорта, уже понимая, что мышка сказала правду. «Странная девчонка. Какая-то... непредсказуемая, что ли? Особенная. Ну-ка, ну-ка... Пономаренко Алина Сергеевна. Год рождения. И вправду 17». Он захлопнул документ и отдал мышке. «Держи и проваливай». «Может, все-таки выслушаешь меня?» — поинтересовалась она. «Нет», — отрезал Кайман. Прислонившись спиной к стене, он наблюдал, как вторгнувшаяся в его жизнь девчонка прячет паспорт в рюкзак, застегивает клапан, забрасывает пустой рюкзак на плечо и молча идет к выходу. На пороге кухни Машка обернулась. «А в благодарность за пиво?» — спокойно спросила она. Кайман поперхнулся глотком. «Ах ты ж ёшкин кот! Поймала сучка мелкая! Заманила, как ворону, в птичью карусель! Тудыть ее налево!» «Ладно», — хрипло сказал Кайман. «Говори и проваливай. Нет, погоди». Что-то мешало ему, какая-то мысль. Или нет, не мысль, а что-то недавно услышанное или увиденное. «Точно! А ну-ка, дай еще раз паспорт», — буркнул он. Мышка безропотно протянула ему казенную книжицу. «Алина Сергеевна, Пономаренко, не то. Номер, серия выдан, не то. Год рождения, место рождения...» «Место рождения!» Кайман смерил взглядом мышку, затем снова перечитал запись в паспорте. «Ты что же это? Действительно здесь родилась?» — недоверчиво спросил он. «Прямо здесь вот, в Чернобыле?» «Так ты что, мутант?» «Плод военных экспериментов?» Мышка дернула плечиком, отчего рюкзак шмякнулся на пол. Присела к столу, заглянула сталкеру в глаза, вздохнула. «Давай, может, все-таки я по порядку, а?» «Ну что с тобой сделаешь? Вот упрямая!» — проворчал Кайман. «Рассказывай, как знаешь. Только говори уже». «Ага». Мышка сосредоточенно потерла пальцем нос. «Значит так. Может, ты слышал, среди первых сталкеров была отчаянная девка. Звали ее Татьяна Бюрерша. Ходила в зону наравне с мужиками, стреляла разных тварей, хабар брала. Бюрерша ее прозвали за большую силу при малом росте. Веселая была, песни пела. Слыхал про нее, нет? Ну, допустим, слыхал кое-что. Кайман пожал плечами. Мало ли чего народ врет, особенно старожилы. Ко всем байкам прислушиваться уши опухнут. А при чем тут она? При том, что я ее дочка, усмехнулась мышка. Родилась я в Ковалевке. Была такая деревня километров в 10 отсюда. У нас там дом стоял, в котором еще дед с бабушкой жили. Дед на ЧАЭС работал пожарником, а в 86-м году пожар на крыше 4-го блока тушил. Через неделю умер. А бабушка, когда реактор бахнул, как раз с мамой в роддоме лежала. Вместе с роддомом их и вывезли в Киев. Бабушка уже сюда не вернулась. А мама вернулась. В 2006-м, накануне второй катастрофы. «Вот это номер!» — присвистнул Кайман. «Да уж, свезло так свезло. Значит, говоришь, ходила твоя мамашка в зону? Прям беременная ходила? И рожать не побоялась?» «Ага», — легко согласилась мышка. «Не побоялась. Причем дважды не побоялась. У меня ведь еще младший брат есть. Мама к бабушке в Киев приезжала, смеялась. Мы чернобыльские, нам радиация только в пользу. Бабушка мне потом рассказывала, конечно. Я-то сама не помню, совсем маленькая была». «Так ты мутант или не мутант?» — настойчиво спросил Кайман и неожиданно для себя икнул. Пиво давало о себе знать. «Погоди минутку, я сейчас». «Погожу». Мышка устала, облокотилась о стол. Кайман вернулся довольный, застегивая ширинку на ходу. Его ощутимо развезло, все вокруг казалось мутноватым и не вполне реальным. «Не мутант я», — серьезно сказала мышка. «От радиации я загнусь самым обычным образом. Насчет пользы — это такая мамина шутка». «Чего-то я не пойму. Вроде ж Бюрерша померла давно». Только задав вопрос, Кайман понял, что ляпнул бестактность. Но мышка снова отреагировала спокойно. Куда спокойнее, чем он мог ожидать. «Они с отцом погибли в 2012 году, когда был сильный выброс». Кайман кивнул. «Да уж, 2012 год был решающей датой в истории зоны. Тогда зона рывком расширила границы, и много изменилось». «А отец тоже сталкером был?» — спохватился Кайман. Мышка покачала головой. «В зону он ходил, но не сталкером. У него были золотые руки, он мог починить все, что угодно. Оружие, технику, вот и чинил». Кайман помотал головой, разгоняя пивной туман. «Слушай, малая», — сказал он напрямик, — «ты сама видишь, я уже поплыл от пива на старые-то дрожжи. Мне сейчас надо поспать. Пес с тобой, оставайся. Потом доскажешь. Идет?» «Идет». Сталкер успел даже вздремнуть и слегка удивился, когда мокрая после душа мышка залезла к нему под одеяло. Удивился, но не возражал. Часть четвертая. Мышка. ПГТ Чернобыль-4. Кайман перевернулся на спину и зычно захрапел. Мышка неслышно вздохнула, отодвинулась на край дивана и уставилась в потолок. Потолок весь в трещинах и пятнах был похож на рисованную от руки карту зоны. В углу большое бурое пятно, окруженное пятнами поменьше, явно обозначало комплексную аномалию. Сейчас, лежа на продавленном диване рядом с мужчиной, с которым она переспала, но от этого он не сделался менее чужим, мышка была ближе к цели, чем сутки назад. А сутки назад она была ближе к цели, чем 3 дня назад. И так далее, возвращаясь по цепочке памяти к тому моменту 12-летней давности, когда бабушка приехала за девочкой и увезла ее подальше от чернобыльской аномальной зоны. В тот день 5-летняя Алина вырывалась у бабушки из рук и ревела в голос, но бабушка никак не хотела понять, что они не должны уезжать отсюда. Она ухватила обезумевшую внучку в охапку, уговаривала ее, трясла как куклу, била по щекам и плакала вместе с ней. В автобусе, идущем на Киев, обессиленная Алина заснула. И ей приснился сон про зону, первый из многих. За прошедшие годы она научилась молчать о своих снах. Неделю назад Алина похоронила бабушку. 58, не возраст. Ее доконала водка. Наверное, бабушка жила бы долго, если бы не чернобыльские катастрофы. Первая и вторая, которые отняли у нее сперва мужа, а затем дочь, зятя и внука. Кто-то ищет утешение от горя в работе, кто-то обращается к Богу, а кто-то к бутылке. Получив в крематории квитанцию с указанием, когда забрать прах, Алина оставила ее соседке вместе с ключом от квартиры и небольшой суммой денег. Больше у них не водилось. Ближайший рейсовый автобус увез ее из Киева по направлению к зоне. Алина возвращалась за братом. У Таньки Бюрерши и Сереги Пономаря было двое детей. Старшая дочка, младший сын. Накануне выброса 12-го года, который в одночасье изменил столько судеб, девочке исполнилось 5 лет, а мальчику 2. Детям случалось оставаться дома одним. Деревня не город, чужие здесь не ходят. А если кто чужой сунулся бы во двор, рисковал остаться без куска мяса в ноге, а то и повыше. Дворовой кобель Полкан из всего человечества признавал ровно 5 особей, семью Пономаренко и блажененькую соседку бабу Риту, которой он когда-то приблудился щенком. Этот день Алина запомнила хорошо, даже слишком хорошо. Они с братиком играли во дворе, возились в куче песка. Алина строила кукольный замок, который все время осыпался. Малыш лепил бестолковые куличики. Когда половина замка в очередной раз просела и развалилась, Алина вспомнила, что папа в таких случаях поливал песок водой. Забрав у брата ведерко и не слушая протестующих воплей, девчонка побежала на кухню за водой. Возвращаясь, она услышала, как брат замолчал. Что-то отвлекло малыша. Завернув за угол дома, Алина увидела, что на песке перед ним сверкала ярким серебром маленькая юла, похожая на елочную игрушку. Непонятно, откуда взялся этот предмет. Никакого постороннего во дворе не было. И полкан спокойно лежал рядом с будкой. Алина встревожилась. Почему-то ей не понравилась серебряная игрушка. А братик радостно засмеялся и потянулся к юле. — Нельзя! Не трогай! — крикнула Алина. — Это бяка! Малыш не расслышал ее. Или не захотел услышать. Он прикоснулся к верхушке юлы, и от одного касания та жила. Игрушка завертелась по часовой стрелке, сначала медленно, затем все быстрее. Серебристый волчок затанцевал по песку, оставляя извилистый след. От него вокруг расплескались яркие блики. Много-много солнечных зайчиков. Братик захлопал в ладоши и снова потянулся к игрушке, но даже не успел коснуться ее, как волчок сам собой остановился. И миг спустя завертелся в обратную сторону. 5-летняя девочка, конечно, не знала, что поведение юлы нарушает физические законы, иными словами, аномально. Но Алина уже понимала, что непонятное может нести угрозу. А 2-летний малыш не понимал. Девочка уронила ведерко. Ведерко еще падало, вода еще не успела выплеснуться из него, а Алина уже была рядом с братиком. Уже тянулась схватить его, оттащить подальше от странной игрушки. Она не успела. Серебристый волчок подскочил в воздух и затанцевал над головой малыша. В мгновение ока возникший вихрь закружил братика, взлетел вверх совочек и формочки, взметнулся песок и запорошил Алине глаза. Братик повис в воздухе, в метре от земли, окруженный прозрачным, вращающимся коконом. Алина тянулась к нему изо всех сил, но что-то отталкивало ее руки. Ее ладони скользили по воздуху, как по льду. За минувшие секунды малыш не успел испугаться. Сквозь уплотнившийся воздух Алина видела, как он улыбается. — Полкан! Полкан! — закричала девочка. Пес рванулся на помощь, оскалив пасть. С верхушки серебряной юлы сорвалась искра. Окруживший братика кокон оделся молниями. Полкан зарычал в прыжке и захлебнулся визгом. Его вздернуло вверх, закружило и со страшной силой швырнуло оземь. Алина в ужасе отпрянула, когда перед ней рухнул труп собаки с вылезшими из орбит глазами и лопнувшим брюхом. Волчок поднялся еще на метр, и следом за ним всплыл воздушный кокон с малышом. Они не спеша двинулись к забору, Алина шагнула за ними, протягивая руки. — Не надо, волчок! — всхлипнула она. — Отпусти моего братика! Кокон завис над забором. Он помутнел, и девчонка больше не видела лицо брата, лишь различала его силуэт внутри. — Волчок, ну тогда возьми меня тоже! — крикнула она. — Мы же вместе! Со звуком разорвавшейся хлопушки кокон исчез. Алина закричала изо всех сил. Баба Рита, прибежавшая на крик, долго не могла успокоить девочку, а та все повторяла одно и то же. Волчок утащил братика. Соседи решили, что малыша унес зверь. Никто не понял, что девочка твердила не про волка, а про юлу. Изувеченный труп дворового пса подтверждал версию о звере. Но, правда сказать, очень быстро всем стало не до пропавшего мальчика. Зону затрясло. Выброс аномального поля накрыл в том числе деревню Ковалевка. Серебристый артефакт был его предвестником или первым проявлением. Жители, отлично знающие, что с зоной не шутят, бежали, прихватив лишь необходимое. Родители наверняка выслушали бы Алину, разобрались бы, отправились бы на поиски сына, но выброс застал их в зоне. Супруги Пономаренко, которых в среде сталкеров знали как Бюрершу и Пономаря, погибли в тот же день. Знакомые позвонили бабушке, и она приехала за Алиной. Женщине объяснили, что ее дочь и зять пропали в зоне, а внука разорвал волк на глазах у внучки. Отчего девочка малость сошла с ума и просит всех поискать ее мертвого братика. Женщина поверила рассказчикам. Да они и сами думали, что говорят правду. Бабушка Алины так никогда не позволила внучке рассказать, что произошло. Она надеялась, что девочка забудет пережитый ужас. Только не надо его ворошить. Родители погибли, младший брат погиб. Разве что-то изменит подробности их смерти? Может быть, Алина и впрямь забыла бы брата. Свыклась с мыслью, что его давно нет. Если бы не сны. Девочке снилась зона. Год за годом она видела в снах странные места, незнакомые ландшафты и непривычного вида тварей. Сны вовсе не были кошмарами. Они напоминали фильм без начала и конца, с непонятным сюжетом. Вроде обрывков передач канала Discovery. Бабушка не желала слушать про сны Алины. Когда девочка попыталась заговорить о них в школе, ее отправили к врачу. Алина научилась молчать. Ей вовсе не хотелось прослыть сумасшедшей. Хватало того, что и в школе, и во дворе панельной двенадцатиэтажкой на Троишине ее дразнили чернобыльским мутантом. Но для самой Алины сны были доказательством того, что младший брат жив. Сестру и брата связывала тоненькая, но прочная ментальная ниточка. Алина не знала, что именно она видит, сны брата или его явь, но твердо верила, что он выжил и продолжает жить там, в зоне. Потихоньку, для себя одной, она праздновала день рождения брата, который наступал через 2 дня после ее собственного. Алине исполнилось 8, а брату 5. Ей 12, ему 9. Ей 16, ему 13. И она всегда знала, что когда повзрослеет достаточно, вернется в Чернобыль и найдет брата. Всем известно, что зона непредсказуема. В зоне возможно все. Тот серебристый волчок, который унес малыша в зону, каким-то образом его защитил. Алина была в этом убеждена. Оставалось убедить сталкера пойти с ней на поиски брата. Мышка приподнялась на локте, разглядывая спящего каймана. Она уже успела немножко его изучить. Осторожный, замкнутый, изрядно эгоистичный, в меру жадный, самонадеянный. Не самый плохой человек из тех, что встречались мышки на коротком, но трудном жизненном пути. Она знает слова, которые найдут путь к его сердцу. Всего 2 слова. «Тайник Бюрерши». С легким вздохом мышка повернулась к Кайману спиной и закрыла глаза. «Это даже хорошо, что вы такой зеленый и плоский», — прошептала она едва слышно. Кайман недобро заурчал во сне, но не проснулся. Часть 5. Сталкер Кайман, кабачок у тети Кати. «Душевно у тебя сказочка», — буркнул Кайман. «Слезу вышибает. Про сестрицу Аленушку, то бишь Алинушку, и братца. А как его, кстати, звали твоего брата? Матвеем, в честь дедушки». Мышка старательно возила ложки в тарелке солянки, как ребенок, которому сказали, что сладкое только после супа. «Не хочется, ну и не ешь», — не выдержал Кайман. «Смотреть противно». Мышка немедленно отодвинула тарелку, сам Кайман наворачивал уже 2-ю порцию соляночки. Он специально пошел сегодня не в шти, а в подвальчик без вывески, который все называли «у тети Кати». У тети Кати, ясен пень, не было ни стриптиза, ни боулинга, но готовили здесь на порядок лучше, чем в штях. Оно и понятно. В бар люди ходят отвести душу, а сюда хорошо пожрать. Впрочем, выпить водки или пиво у тети Кати можно было с тем же успехом. «А почему я должен верить, что ты знаешь, где тайник Бюрерши?» — мрачно спросил Кайман. Мышка независимо дернула плечом. «Не хочешь — не верь. Найду другого, кто поверит». Кайман задумался. Поверить было заманчиво. Разумеется, он слышал про клад Бюрерши и даже знал несколько кладоискателей, которые пытались его отыскать по вроде бы точным картам и вроде бы достоверным описаниям. После каждой неудачной попытки найти нычку, рассказы о ее содержимом становились только цветистее. В принципе, у каждого сталкера в зоне есть тайник. По разным причинам может выйти так, что переть хабар через периметр нельзя, приходится прятать. И если сталкер загнулся, клад остается ждать нового хозяина. Так было с самого начала зоны. У погибшей бюрерши наверняка имелся тайник, причем не один. Вопрос в том, что именно лежит в закладке. Милые пустяшки, вроде батареек, разрядившихся за столько-то лет, или действительно что-то серьезное, типа сердца спрута, как утверждают слухи. А второй вопрос. Правда ли мышка знает место тайника? Кайман видел паспорт девочки. 10 минут поиска в локальной сети подтвердили, что она действительно дочь Пономаря и бюрерши. И рассказанная ею история о друге родителей, который навестил бабушку и внучку в Киеве, оставил им карту с кладом, звучала правдоподобно. Не обязательно она была правдивой, эта история, но правдоподобной вполне. И верить в нее хотелось. Клад бюрерши в уплату за поиски мышкиного брата. Неплохая сделка. Разумеется, даже точная карта в зоне ничего не гарантировала. Мало ли, может, на тайником аномалия. Может, этот друг семьи потому и поделился данными, что сам не смог выпотрошить нычку. С другой стороны, там, где вчера была аномалия, сегодня ее может не оказаться, и наоборот. 12 лет — большой срок. И как ни крути, соглашаться на предложение мышки было рискованным. Кайман собирался рискнуть. Кто не рискует, тот не сталкер. «Слушай, Кайман, а тебя самого как зовут? Ну, по имени?» Сталкер нахмурился. «Тебе это зачем?» «Геннадий, я по паспорту». «А прозвище твое откуда?» — не отставала мышка. «Сам придумал?» «Вот настырная». Кайман отставил тарелку, пододвинул поближе пиво, закурил. «Неважно», — хмуро ответил он. «Ты только одно запомни, малая». «Никогда, ни в страшном сне, ни в предсмертном бреду не пытайся назвать меня крокодилом, понятно?» «А заткнись», — коротко сказал Кайман. Мышка заткнулась. Она вообще оказалась понятливая девчонка. И не истеричка. На удивление, нормальный человек для своего пола и возраста. Интересно, жив ли в самом деле ее брат? Вообще-то этот вопрос занимал Каймана куда меньше, чем вопрос о тайнике бюрерши. В конце концов, мышка согласилась назвать ему местоположение клада в любом случае, если они найдут Матвейку, само собой, и если окажется, что мальчик умер, тоже. Поэтому Каймана устраивал любой расклад, хотя если пацан все же жив, это сулило дополнительные бонусы. Сказки про сестрицу, братца и серебряный волчок Кайман поверил. В зоне каких только сказочек не бывает, вот только концовки обычно фиговые. Ясен пень, мальца утащила в зону. Но дальше начались варианты. Первый вероятный случай — смерть по дороге. Второй, еще более вероятный — смерть по прибытии в зону. 2-летнему малышу без опеки не выжить. «А ну, малая, расскажи какой-нибудь сон», — потребовал Кайман. Мышка послушно заговорила. Сталкер слушал ее и согласно кивал. «Да, впадина 50 метров в диаметре и примерно 5 глубиной. Да, выжженная земля, корка лавы и огонь, вспыхивающий то здесь, то там. Да, бегущие по кругу сгустки пламени. Безграмотное, конечно, описание комплексной аномалии цирк. Но для новичка вполне сойдет. Во всяком случае, узнаваемо. Тот, кто был там, опознает без колебаний. Кое о чем мышка не сказала. Это ощущение убийственного жара, текущего из котлована. Это потрескивающие опаленные брови и ресницы. Это едкая вонь горящей земли. Все ее описания зоны были лишь картинками, без запахов и чувств. Но это понятно, ведь она не бывала там наяву. И тем не менее мышка с одинаковой ловкостью описывала и свалку, и стоптанную сотнями сталкеров, и окрестности саркофага, и совсем незнакомые Кайману места. Девчонка как будто бы исходила зону вдоль и поперек. Точнее, если принять ее версию, вдоль и поперек исходил зону ее брат. А на самом деле, мышка считала свои сны о зоне доказательством того, что Матвей жив. Очень хлипкое доказательство. Мало ли чего она наслушалась в детстве от родителей, у которых одна зона была на уме. Наяву она ничего не помнит, но во сне всплывают воспоминания, только и всего. И все-таки Кайман не исключал варианта, что пацан живой. Уж кому как не сталкеру знать, что в зоне может произойти что угодно. То есть для начала неплохо бы вспомнить, что зона — вся одна большая странность. Думаете, можно научиться стрелять в монстров и находить артефакты, и зона у вас в кармане? А вот шиш. Кайман своими ушами слышал рассказы матерых сталкеров о тварях и артах, замеченных в одном единственном экземпляре. О необычных происшествиях на привычных и схоженных тропах, об исчезновениях людей и внезапных появлениях давно пропавших. Главное свойство зоны — непостоянство. Она все время меняется. Как говорят старожилы, дышит. У Каймана в загашнике памяти тоже имелись уникальные случаи. Например, в самом начале сталкерской биографии, когда Кайман ходил в отмычках и еще не звался Кайманом, он как-то отправился в кусты по самой прозаической надобности. А возвращаясь к месту стоянки, попал в густой туман. Битый час он бродил в густом молочном киселе, натыкаясь на деревья, стрелял, орал от отчаяния, а потом вдруг сделал шаг и оказался среди своих. Для них Кайман отсутствовал лишь несколько минут, но главное, вся одежда на нем оказалась вывернута наизнанку. Хорошо, что только одежда, а не он сам. «Пометила, значит, тебя зона», — ухмыльнулся тогда старший их группы, Тетеря. Неплохой мужик был Тетеря. Сгинул давно в мертвом городе. Пусть ему хорошо лежится. Кайман потом, по наивности новичка, у всех подряд сталкеров допытывался, было ли с кем такое. Именно такого не было. Для него одного зона так расстаралась. С другими зато другие шутки шутила. Опять-таки, любой сталкер знает, что в зоне играет роль личное везение или невезение. Если не везет, лучше сразу валить обратно в большой мир и не соваться внутрь периметра. Не то и сам грабанешься, и других за собой заберешь. Зато если везет, лови удачу за хвост. Причем везение бывает разное. Кому везет на редкие артефакты, кому на меткий выстрел, а кому и просто в карты. Вариантов много. Недаром среди сталкеров всегда кого-нибудь кличут счастливчиком или везунчиком. И когда рано или поздно бывший счастливчик становится хромым или одноруким, а то и просто трупом, непременное прозвище достается другому. Сталкер допил пиво и постучал по бокалу, подзывая официантку. «Повторить». «Кстати, о везунчиках. Ёшкин кот. Да чего жаль, что напарник свинтил, вместе с Тимом было бы сподручнее искать мышкиного брата. С другой стороны, когда работаешь один, не надо делиться, а это приятно». «Так вот о бонусах. Однажды при Каймане упоминался артефакт Юла. Правда, в том рассказе Юла была золотая». И обнаруживший ее сталкер не стал трогать игрушку пальцем. Еще бы. Он же не дитя малое. А изловчился и прихлопнул ее контейнером, как бабочку с очком. Ну и загнал потом за хорошие бабки. За очень хорошие. Короче говоря, если они с мышкой найдут Матвейку, и если Юла все еще при нем, Кайман заберет ее себе. Правда, девчонке об этом пока знать незачем, а то вдруг еще вздумает торговаться. Пусть сперва укажет клад бюрерши, это главное. Решено. Он поможет мышке искать брата. Обратно из зоны тоже выведет. И ее, и пацана, если тот найдется. Между прочим, пацан может заупрямиться. Допустим, он прожил в зоне всю жизнь, и тут его тащат неизвестно куда. Ха! Мышка об этом, конечно, не думала. Сколько ему там сейчас? 14? Самый паскудный возраст. Еще не факт, что малец вообще понимает по-человечески. Может, его там в зоне псевдособаки воспитали, или кровососы? Кайман слыхал байки на тему чернобыльских Маугли. Сколько сталкеров, столько и легенд о зоне. Слишком много «если» в этой истории. Но Кайман по-любому не останется в накладе. Ну, не должен остаться, скажем так. Риск всегда есть. Но нарочно страдать благотворительностью Кайман не собирался. Сталкеру сталкерова это не нами сказано, не нам и оспаривать. «А можно мне мороженое с фруктами?» Оказывается, он так углубился в свои мысли, что чуть не уснул над недопитым пивом. Мышка чувствительно толкнула его локтем. «Мороженое? Тьфу ты, ёшкин кот! Ну, девчонка, что с нее взять? Послезавтра ей в зону идти, а она о мороженом думает». «Так пойди да спроси», — пожал плечами Кайман. «Откуда мне знать, есть тут у них мороженое или нет?» Глядя, как мышка пересекает зал, сталкер вдруг понял, что девчонка-то как раз и не знает, что он уже все решил. И срок назначил, послезавтра. Надо ее обрадовать, что ли? Только бы никто другой не узнал, что Кайман поведет в зону женщину. Ни единой души этого знать нельзя, иначе с той стороны периметра их будет ждать целый комитет по встрече. Женщина в зоне, как правило, это добыча и ничего больше. Ей нужен взвод охраны, как у научников. Женщина в зоне не к добру. Рядом зоны, пожалуйста. Пусть будет сколько угодно женщин. Они тоже люди, тоже хотят зарабатывать. Вот и пусть занимаются тем, к чему больше способны. Готовят, подают, убирают. В постели опять-таки же женщины, кстати. Кайман с внезапным удовольствием окинул взглядом мышку, которая возвращалась с мороженым. Вот ведь, цыпленок цыпленком, а если приглядеться, так все при ней. Особенно если приглядываться без одежды. Удачно он ее подцепил в штях. Во всех отношениях удачно. Если дело с тайником Бюрерши выгорит, можно завязывать зоной. Ради такого приза не зазорно повести и девчонку за периметр. «Еще пиво?» Кайман из-под лоби посмотрел на официантку. «Хватит», — отрезал он. «Давайте счет». Предыдущие 3 дня он отрывался по полной. Как всегда после ходки. Выходить из 3-дневного загула надо было с умом. В тактических наработках Каймана по этому поводу первым номером значилась «правильная еда». Поэтому сегодня с утра он прошелся по соляночке и теперь чувствовал в желудке благостное спокойствие. Позже надо будет скушать овсяной каши. Нечего кривиться, она отлично очищает желудок. А вечером съесть чего-нибудь диетического, к примеру, куриную грудку. Пиво сегодня полагалось только светлое и не больше 1,5 литров. Завтра пиво уже не выпьешь. Накануне выхода в зону сухой закон. Так решил для себя Кайман и таких правил придерживался. А в самой зоне он пил только водку, и только в лечебных целях. Ходка в зону — это вам не пикник. Те, кто там позволяет себе расслабиться, живут недолго и несчастливо. На лестнице раздались громкие голоса. Дверь кабачка хлопнула, и в помещение ввалились 2 мордатых громил. «Водки нам!» — заорал один еще с порога. Второй обвел подвальчик мутным взглядом и остановился на Каймане. «О, крокодил!» — пьяно обрадовался он. «Ты живой еще, скотина?» Кайман медленно встал из-за стола. «Смотри внимательно, малая», — спокойно сказал он мышке. «Вот что бывает с теми, кто называет меня крокодилом». Кайман одним плавным скользящим движением обогнул стол и устремился навстречу мордовороту. «Давно не виделись, говнюк», — оскалился он. «Ты вроде бы забыл, как меня зовут». Правую руку Кайман протянул словно для рукопожатия. Левую отвел в бок. В следующую секунду Кайман сделал шаг в сторону, а бугай почему-то пролетел несколько метров, и торпедой врезался в столик. Столик затрещал и развалился, огрев его обломком столешницы по голове. «Ах ты ж падла!» Первый, взывавший о водке, захотел мести и попер на Каймана. Сталкер миролюбиво попятился. «Ничего личного, мужик», — сообщил он. «С валетом мы в расчете, а к тебе я без претензий». «Зато и я в претензиях! Ты валета уронил, крутой, да? А ну!» Кайман осклабился. Мышка моргнула. Ей на мгновение показалось, что она видит ухмыляющегося аллигатора. И совсем не из мультика. «Да, пожалуйста», — скучно сказал Кайман. «Любой каприз, как говорится, за ваш счет». Громила хекнул, и его правый кулак стремительно врезался сталкеру в челюсть. То есть это ему казалось, что стремительно и врезался. Кайман поднырнул под его руку, подставил плечо, и мышка снова не поняла, как это получилось. Но приятель валета тоже пролетел 3 метра, затормозил обкатку с фикусом и остался лежать среди поврежденной им растительности. «День летающих кабанов», — прокомментировал Кайман. «Эй, хозяйка, сколько я должен за мебель и беспокойство?» Выйдя из кабачка, они с мышкой молча прошагали несколько кварталов. Сталкер видел, что девчонка порывается заговорить и не решается. «Ну, чего ты там опять хочешь спросить? Спрашивай», — щедро разрешил он. Кайман был доволен собой. Адреналин смыл остатки похмелья, и жизнь заиграла красками. «Ты только меня не бей, ладно?» — прищурилась мышка. «А чем вообще отличается кайман от крокодила?» «Я не знала, что есть разница». «Тьфу ты! Вот зараза белобрысая, нашла, что спросить». Но у Каймана был заготовлен хороший ответ на этот вопрос. «Костным панцирем, который защищает брюхо», — раздельно сказал он. «У Каймана нет уязвимых мест, поняла?» Мышка сосредоточенно кивнула, остаток дороги до дома они молчали.